Глава 13. Солнечный день был ослепительно ярок. Небо над городом раскинулось гладкой бирюзой, а легкий ветерок лениво играл с фонариками и флажками, развешанными вдоль главной улицы. Площадь гудела, словно огромный улей. Лавочники зазывали к себе, повозки скрипели, дети носились между прохожими, а запах сладких лепешек и жареных баклажанов тянулся по воздуху тягуче и пряно. Я сидела на веранде чайного дома «Дракон в облаках», приподнятая над общей суетой, словно находилась в другой реальности. У меня было пирожное с лепестками сливы, тонкое и нежное, как утренний сон невинной девы, а еще чашка чая с жасмином. Чай был свежезаваренный, прозрачный, с едва уловимой горчинкой. Все было идеально. Почти. В этот момент я заметила Ци Вэньцюэ. Министр старой школы, надо отметить, был важным, самодовольным, с походкой, как у павлина на официальной церемонии. Мантия цвета красного золота, широкий пояс с нефритовыми вставками. Позади него шли мелкие слуги, которые несли покупки с рынка. Хм, что это он решил лично проехаться? Впрочем, почему нет? Как развлечение сойдет? Рядом с Ци Вэньцюэ я видела молодого чиновника, поддакивающего что-то с унылым выражением лица. Они остановились у торговца редкими благовониями, и Ци Вэньцюэ принялся изучать ассортимент с таким видом, будто решает сейчас судьбу страны. Только я сделала очередной глоток чая, как все изменилось. Из боковой улицы выскочили трое, одновременно, словно по сигналу. Мужчины в черных одеждах и белых масках, гладких, без отверстий для рта и носа, только с узкими прорезями для глаз. Они не сказали ни слова. Первый сделал рывок вперед, ударил ногой в грудь ближайшего слугу. Второй выхватил меч из ножен и метнул его прямо в охранника. Судя по телосложению, это был не слуга, который отлетел в сторону. Третий метнулся к самому Ци Вэньцюэ. Тот только успел вскрикнуть. Попытался развернуться, запутался в подоле мантии. Один из нападавших схватил его за шиворот и изо всей силы ударил коленом в живот. Министр согнулся пополам с таким выражением лица, словно его вот-вот вывернет наизнанку. Толпа в панике разбежалась. Кто-то опрокинул тележку с фруктами, кто-то оступился и упал. Завизжали женщины. Один мальчишка даже полез под упавшую телегу, чтобы спрятаться. Я продолжила невозмутимо сидеть. Сердце забилось чаще, но мое лицо было неподвижным. Тот, что был с мечом, навис над Ци Вэньцюэ, поднес лезвие к горлу. Еще чуть-чуть и все. Министр, кажется, уже потерял сознание. Или же прикидывался. Я не знала, что хуже. Но лезвие не пошло дальше. Маска повернулась в мою сторону. Секунда. Едва заметный кивок. Как будто между нами протянулся невидимый мостик. Потом нападавший резко отдернул меч, нанес короткий и сильный удар. Не в горло, а в плечо. Яркая кровь брызнула на мостовую. Ци Вэньцюэ со стоном рухнул, как мешок с мукой. Скорее всего, без сознания, но живой. Еще один из нападавших прикрепил свиток к груди министра коротким костяным кинжалом. Свиток по цвету не уступал крови министра. Даже отсюда я видела печать с символом белых кистей. Я поставила чашку, молча. Сделала еще один глоток. Внизу к Ци Вэньцюэ никто не подходил. Кто-то побледнел, как полотно, кто-то просто рыдал. Он лежал в собственной крови. Не мертвый, но униженный, поверженный и лишенный силы прямо при всех. «Спасите!» — взвыла какая-то женщина. В следующее мгновение я уже была не просто красавицей с чашкой чая в руках. Я вскочила с места, и шелковая накидка, сброшенная с плеч, мягко легла на спинку кресла. Словно тоже поняла, сейчас будет интересно. Внизу на площади раздавались крики. Люди не знали, что делать. Что ж, время пришло. Я прыгнула. Красиво перемахнула через перила, на секунду зависнув в воздухе, будто между небом и землей. А потом подошвы моих туфелек ударились о центр круглой деревянной стойки, поддерживающей веранду. Оттолкнулась так, что разлетелась пыль. Я приземлилась аккуратно между телом министра и тем, кто приставлял меч к его горлу. Последний отшатнулся. Его клинок скользнул к моему боку и встретился с зачарованным силой Югуя рукавом, что стал тверже стали. Я перехватила запястье нападавшего, провернула и с хрустом выбила меч. «Это моя территория!» Выдохнула я, а потом коленом ударила его в живот, перевернувшись в воздухе и врезался в телегу с пряниками. Другие двое не ждали. Один прыгнул на крышу, второй — на натянутый тент какой-то из лавок, откуда рванулся ко мне сверху, крутя меч как вихрь. Серебристое лезвие рассекло воздух. Я шагнула в бок и подняла руку. Тонкий кинжал, спрятанный в браслете, щелкнул, вылетая в ладонь. Клинок встретился с его мечом в воздухе, металл зазвенел. Противник не ожидал сопротивления и, не удержав равновесия, сделав полный оборот, едва не врезался в столб. Я прыгнула следом, пошла по воздуху, отбивая его удары на лету. Каждый мой шаг был словно движение по тонкой паутине. Люди смотрели, разинув рты. Кто-то ахал, кто-то закричал. «Бессмертная!» Кто-то замер с куском рисовой лепёшки у рта. На фоне солнца и разлетевшихся лепестков цветущих деревьев, сбитых ветром, наша дуэль казалась постановочной сценой. Правда, дышала я тяжело, каждая мышца отзывалась жаром. Даже с помощью юйгуи это было не так просто. Тот, что улетел в лавку с пряниками, уже поднялся и метнул в меня три иглы, сверкающих на солнце. Я развернулась, сделала пируэт, отразив одну из них кинжалом. Вторая лишь чиркнула по вороту, а третья вонзилась в колонну за моей спиной. Камень зашипел. Значит, там был яд с вложенной ци. «Ах ты ж!» «Отлично!» — пробормотала я. «Хотите сыграть по-настоящему? Так давайте, мальчики, поиграем!» Я оттолкнулась от земли и моментально очутилась за спиной противника. Мой локоть врезался в основание его черепа. Враг рухнул. Второй прыгнул на меня, разворачиваясь в сальто, и попытался ударить мечом снизу. Я отразила нападение и, воспользовавшись моментом, провела кинжалом линию по его запястью. Клинок выпал. Люди не верили своим глазам. Все выглядело как сцена из легенд. Женщина в одежде цвета небес парит в воздухе и отбивает атаки троих воинов в черном. Танцует в воздухе среди лепестков сливы, как настоящая богиня. Лепестки, по-моему, все же дело рук юйгуя. Точно решил добавить зрелищности. Ну или просто ради любви к эстетике. С него вполне станется. «Кто она?» спрашивали внизу. «Она из горных сект?» «Нет, это жена Лю Джоу». «Невозможно!» Оставшийся нападавший, поняв, что бой проигран, коротко свистнул, и в ту же секунду из-за угла вылетела черная ласточка, посланник. Воин метнулся вслед за своими товарищами. Все исчезли на крышах. Я стояла в центре улицы, тяжело дыша. Ветер трепал волосы. Пальцы все еще сжимали кинжал. Ци Вэньсюэ стонал на земле, обвив себя руками. Один из слуг подполз к нему, глядя на меня с откровенным трепетом. Я бросила взгляд на крышу, где исчез последний враг. И только потом услышала, как гул одобрения поднимается вокруг. «Хвала духам! Она спасла министра!» «Что за техника боя? Это же... она как из древних сказаний!» Люди аплодировали, выкрикивали что-то одобрительное. Кто-то даже подбежал с коробкой сладостей и фруктами в знак благодарности. Я опустила кинжал, поправила волосы и только сказала. «Это был мой долг, уважаемые горожане». Но коробку со сладостями взяла. Некрасиво отказываться. Совершенно уверена, что в этот момент Юйгуй заливисто хохотал, спрятавшись где-то за облаком. Ци Вэньсюэ уже стоял на ногах, опираясь на плечо своего телохранителя, широкоплечего мужчины в сером. «Хм, а где охрана шлялась раньше? Я, получается, поначалу ошиблась? Или просто охрана трусливая?» «Бывает». Лицо министра все еще было бледным. Рукав его одежды порвана, а сама она запачкана кровью. Но в глазах блестело странное, почти юношеское восхищение. Он выпрямился, отстранив охранника, и посмотрел прямо на меня. «Кто вы, благородная госпожа?» Я чуть склонила голову. Волосы, выбившиеся из прически, щекотали щеку, и я чувствовала, как сердце быстро стучит, словно готово выпрыгнуть из груди. «Сужань, жена господина Лю Джоу», ответила я как можно спокойнее. Я не могла оставаться в стороне. На лице Ци Вэньсюэ проступила улыбка. Он кивнул и чуть нагнулся вперед, будто хотел поклониться, но все же удержался. Или просто не смог. «Ци Вэньсюэ, министр землепользования. Теперь я ваш должник, госпожа Су. Если бы не вы...» Он махнул рукой и тяжело выдохнул. «Не знаю, чем бы все это закончилось. Это нападение. Вот уж не думал, что стану жертвой. Но кто их послал, ума не приложу. Тем не менее, вы спасли мне жизнь, и я этого не забуду. Обещаю». Я улыбнулась. Снова поклонилась. «Ага, конечно, не думал он, что станет жертвой. Надеюсь, вы скоро поправитесь, министр Ци». «Мне стоит обратиться к лекарю», с неохотой признал он. «Плечо. Однозначно не стоит пренебрегать здоровьем. Скажу вам как человек, который, к сожалению, уже не юн». «Это намек на мой возраст? Ладно, неважно». «При первой возможности я отправлю к вам человека, госпожа Су, чтобы выразить благодарность надлежащим образом. Не каждый день на меня среди бела дня нападают. И не каждый день на помощь приходит дева, что своей красотой может затмить бессмертную с небес». Я промолчала, лишь чуть склонив голову. Как ни странно, было приятно. Нет, конечно, таять я не собиралась, но сказал-то красиво. Он улыбнулся в ответ, потом повернулся и, опираясь на охранника и слугу, пусть и с некоторым достоинством, направился прочь, сопровождаемый толпой обеспокоенных горожан. Улицы опять начинали наполняться звуками. Кто-то снова продавал булочки, кто-то поднимал рассыпанные вещи, а чайный мастер наверху громко объявлял: «Первый чай после героической битвы бесплатно!» Я вздохнула и поправила прическу. «Уф, надо пройтись и немного проветрить голову». Домой я шла пешком. Хорошо, что Югуй позаботился. Сначала просто потому, что не хотелось брать паланкин. Сидеть, трястись и думать. Увольте. А потом... Просто потому, что погода была слишком хороша, чтобы торопиться. Солнце согревало плечи. Ветер играл с подолом. А в голове крутилась только одна мысль. Ну, хоть никто не умер. А то все могло пойти наперекосяк. Да и идти недалеко. В общем, успех. Я прошла мимо пары влюбленных, жонглёра, уличного поэта, что нараспев читал про подвиги мифических героев. И, конечно же, на ходу добавлял в текст эпизод про таинственную воительницу в голубом, спасшую чиновника. Этак я тут из героини дорамы стану героиней какого-нибудь эпоса. Юйгуй бы непременно посоветовала мне не хлопать ушами и потребовать свою роялти. Я усмехнулась и остановилась у лавочки с жареными пирожками. Взяла два. Один с мясом, второй с семенами лотоса. После чего пошла дальше. Мысли все-таки начали догонять меня, хоть я и старалась быть быстрее. Ци Вэньсюэ был атакован среди бела дня, причем в людном месте. Это было либо предупреждение, либо откровенная попытка устранения. По крайней мере, именно так должен был подумать министр. Отыграли мы это все очень достоверно. И я старалась. И тут же чуть не подавилась пирожком. А я не перестаралась. Если переборщила силой, то сейчас Байлин чернее грозовой тучи. Потому что я без спроса пересчитала их зубы. Врезала одному по печени и выставила представителей белых кистей перед всей столицей как дилетантов. Перед честным народом, на рынке, на фоне лепестков сливы. «Чудесно!» — пробормотал я вслух. «Просто блистательно, Сужань! Может, теперь еще и флаг культа повесить на площади?» Хотя, конечно, было бы красиво. Точно бы никто не задавал вопросов. Но, кажется, я себя накручиваю. Не могли же мы разыграть нежный бой. Да и белые кисти не особо панькались со мной. А Юйгуй в моей голове, конечно, смеялся. Причем тем самым смехом, после которого хочется кинуть в него туфлей. Или камнем. Или пирожком. Хотя нет, пирожок жалко. Но с другой стороны, министр теперь мой должник. А это значит новые возможности. Влиятельный союзник. Тот, кто может, не привлекая внимания, переправить необходимые бумаги. Внести в список кандидатов нужное имя – или просто прищемить хвост конкуренту. А для меня это уже половина пути. значит, следует побыстрее наладить с ним контакт, пока эмоции еще свежи и благодарность не успела превратиться в вежливое «Девочка, ты кто?». А Байлиню я напишу письмо, милое такое, с цветочками, с извинениями. Объясню, что действовала по обстоятельствам, и что никто же не погиб. Его люди в целом неплохо держались. Ну, до момента, когда я их уложила. Да, главное — это тон письма. Дружелюбный, с намеком на пользу. Где я практически готова его поцеловать, если захочет. Я, наконец, добралась до поместья. Слуги уже столпились у ворот. Новости дошли раньше меня. Черт, об этом я не подумала. Все, конечно, уже узнали, что я вмешалась. И, конечно, теперь смотрели по-новому. В глазах была смесь уважения, страха и легкого недоверия. Потому что кто бы ни спас министра на рынке, этот человек теперь может спасти или уничтожить любого. Я прошла мимо молча и невозмутимо. Поднялась по ступеням и только в доме позволила себе выдохнуть. Все прошло гладко. Министр жив. Нападавшие бежали. А пирожок вкусный. Да еще и у меня теперь есть коробочка со сладостями. Кстати, надо будет потом наведаться к этому торговцу, раз такой нежадный и добросердечный. Теперь осталось только убедить Байлине, что я не чудовище в шелках. И что он не прогадал, когда решил заключить со мной союз. Главное, что нам удалось напугать министра Ци. И, конечно же, спасти. Как однажды мне удалось спасти темного бога. Тьма на собрании культа Черной Луны сгустилась раньше, чем погасли факелы. На этот раз мы были в пышном зале подземного святилища, вырезанного в сердце горы. Он полыхал багровыми отблесками от кроваво-красных фонарей на цепях. Потолок терялся в черноте, а воздух был густым от ароматов благовоний, пепла и сырости. Повсюду фрески, изображающие страшные лики из дыма и символы Черной Луны, вырезанные прямо на камне. Все члены культа в одинаковых темных одеждах сидели в тени, как безликие статуи. Один за другим они склонили головы, когда в центре зала над кругом ритуального пламени полыхнул черный огонь. Это означало, что темный бог уже близко. Я стояла на почетном месте справа от алтаря, одетая в церемониальное облачение. Тяжелое, многослойное, серебряной нитью и черным жемчугом. Холодное и неудобное, как зараза. Все знали, что я — глава культа и верховная жрица. Но никто не знал, насколько непредсказуем их бог. И что это совсем не тот бог, которому они поклонялись раньше. Пламя задрожало. Полок из теней, словно сорванный чьей-то рукой, исчез. И в воздухе зазвенел смех. Гулкий, звонкий, жуткий. Юйгуй не вошел, он ворвался. Сначала все вспыхнуло. Сверкнуло живой тьмой, как чешуя великого ночного змея. Потом появился силуэт, будто вырезанный из самой тьмы. Он медленно проступал из вспышек черного пламени. Фигура в длинном развивающемся одеянии, украшенном полумесяцами и символами, которые менялись каждую секунду. За ней следовала тень крыльев и тени, змеящиеся по стенам. И глаза. Глаза, горящие безумным светом луны, невероятные, как сама ночь. Юйгуй в образе того самого темного бога, которого так любил культ. Интересно, так же являлся им покойный Фейлу? «Дети мои!» Раздался его голос, низкий и звенящий, как металл. Он пробирался в головы, в сердца, под кожу. «Долгое время вы поили ночь кровью. Вы сражались, вы приносили дары, вы жгли и гасили, чтобы пробудить меня, чтобы вернуть мою силу». Один из теней ночи, седой жрец с лицом, покрытым шрамами, дрожащим голосом вымолвил. «Владыка, повелитель теней, мы неустанно служили тебе, мы ждали этого часа». Юйгуй улыбнулся. В этой улыбке одновременно присутствовали сказочная красота и ужас, от которого можно было упасть замертво. «Я знаю». Он сделал шаг вперед, и пол под его ногами почернел. Луна в круглом отверстии потолка вдруг померкла, словно ее закрыла огромная тень. В зале стало темнее и тише. «Кровь больше не нужна», — сказал Юйгуй. Его голос звучал почти спокойно, но от этого стало только страшнее. «Я насытился. Мои силы возвращены. И теперь я требую большего. Империя. Я хочу ее. Целиком». Мурашки пробежали даже по моей спине. Краем глаза я уловила, как кто-то из адептов попятился назад, чуть не потеряв равновесие. Другие, наоборот, подняли головы. Их глаза горели фанатичной решимостью. «Мы больше не будем тенями», — произнес Юйгуй. «Мы станем самой ночью, полной, всепоглощающей, безраздельной. Хватит прятаться, хватит ждать. Мы будем не просто страхом во тьме. Мы станем властью, законом, троном». Он поднял руки, и над ним взвился черный лунный диск, знак его божественной сути, эфемерный и грозный. Все пали ниц, я, чуть замешкавшись, тоже. Сценарий мы толком не обговорили. Я знала только то, что он будет делать в общем, но вот что так. «Каждый министр, каждый генерал, каждый купец, держащий в руках больше 5 серебряных, все они станут нашими. Добровольно или силой?» «Юйгуй, зачем вся эта меркантильность в такой момент?» «Вы хотите войны, владыка?» Вырвалось у меня. Слова прозвучали слишком дерзко и громко. В зале повисла тишина. Юйгуй перевел взгляд на меня. Его глаза, как две бездны с холодным светом в глубине, пристально смотрели в мои. Не гневно, игриво. «О, жрица моя! Разве не ты однажды сказала, что мы не для того пришли в этот мир, чтобы быть вторыми?» Импровизирует на ходу негодяй такой. Но зато как! Я сжала пальцы. Все было сложно. Да, я понимала, к чему это идет. Да, готовилась. Ну, местами. Однако такой размах! «Мы будем действовать изнутри», продолжил Юйгуй, снова обращаясь ко всем. «Мы не пойдем войском, это слишком просто. Мы семя, пустившее корни во дворце. Мы яд в чаше императора. Мы сны, из которых придут наши пророчества». Жрец татуированной шеи ударил себя в грудь. «Мы готовы ради вас, владыка. Дайте нам путь, и мы примем его. Назовите цель, и увидите, как горит дворец». Выдохнул кто-то из младших когтей луны. «Ну что за юношеский максимализм? Зачем жечь то, где потом можно поесть?» Юйгуй рассмеялся. Протянул руки, и тьма плеснула в разные стороны. «Скоро, все скоро будет, а пока...» Он повернулся ко мне и чуть склонил голову, будто изучал меня. «Жрица, твоя очередь. Пусть первый из них пойдет от твоей руки». Мир снова вздохнул. Свет вернулся, и Юйгуй исчез. С той же легкостью, с какой тень уходит при первом солнечном луче. Осталась лишь дрожащая луна в небе и гулкие удары сердец собравшихся. Я медленно поднялась с колен. «Что значит «пойдет»? Юйгуй, да о чем ты?»